Накануне резни. Русский бунт. Только начнись, не усмирить. Первые дни революции, когда интеллигенция радостно приветствовала утро свободы, художник Сомов записал в дневнике. Толпа настроена пока благодушно, но, думаю, будет большая резня. Разгулялась Русь. И вот должен приехать тот, кто жаждет раздуть возгорающийся пожар. Коба верно оценил, что значит прибытие якобинского вождя, снаряженного немецким золотом, которого ждет в России закаленная в подполье организация. При всеобщей разрухе и армии, не желавшей воевать, Коба чувствует, за кем будущее, вот почему он так осторожен в совете. Со второй половины марта он уже ждет нового хозяина. За грехи правды ответит Каменев, но за собственную позицию в совете придется отвечать самому. И он делает свой любимый ход, непроницаемо молчит. Присутствие в совете отсутствует. Серое пятно, он понимает. Время речей кончается. Наступает время действий. Его время. 3 апреля русскую границу пересек поезд, в котором ехал Ленин и с ним 30 русских эмигрантов-революционеров. Поезд беспрепятственно прошел через воюющую с Россией Германию, как писал впоследствии генерал Гофман. Пришла в голову мысль использовать этих русских, чтобы еще скорее уничтожить дух русской армии. Это путешествие оправдывалось с военной точки зрения, отметил генерал Людендорф в своих воспоминаниях. Впрочем, то, что напишут впоследствии немецкие генералы, уже тогда нетрудно было понять обществу. Крупская рассказывала, как опасался Ленин злого воя шовинистов, и даже предполагал, что дело может дойти до суда, и его повезут в Петропавловку. И еще Крупская и Ленин волновались по бытовому поводу. Был пасхальный день, и они боялись, что приедут поздно, и будет трудно найти извозчика. Но вместо этого уже на финской границе Ленина встречала делегация большевиков. Кобы среди них не было. Он предпочел, чтобы ярость Ильича выплеснулась на Каменева. И все было именно так. Едва встречающие вошли и уселись на диван, Ленин сразу набросился на Каменева. — Что это у вас пишется в «Правде»? Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали! — так описал эту сцену участник делегации Федор Раскольников. Впоследствии Коба исправит историю, и на сотнях полотен будет изображена радостная встреча великих вождей — Сталина и Ленина. А тогда была ночь, и гигантская толпа на Финляндском вокзале. Вместо камеры Петропавловской крепости Ленина встречала делегация могущественного совета во главе с председателем Чхеидзе, которого Ильич так клеймил в своих письмах. Почетный караул и броневик ждали маленького лысого человека, который никогда не выступал перед аудиторией больше, чем кучка эмигрантов. Но сейчас он увидел вожделенные толпы из броневика, призвал к осуществлению безумной мечты утопистов, к победе социалистической революции. Всего год назад это было бредом, фантазией. И вот толпа, прожектора, броневик —